Этот сыч посмотрел на нас сыченным взглядом, сделал общий здрасти и проухал, что проведет до нужного места. И действительно, провел. Причем мы то ли поторопились, то ли правильно прибыли. На довольно обширной поляне на берегу шла суета и натуральная стройка. Простые люди и одаренные возводили помосты и срубы, практически дома. При этом лес валили быстро и целенаправленно, по направлению к тракту. Очевидно, сделают полноценную просеку к началу охоты. Ну и из хорошего, эти три дня мы будем не совсем в палатках, а, скорее, во временных домах. Не избах, но близко к тому, судя по оперативно возводимым срубам. Рассохнутся и развалится со временем, но на три дня этой фортификации с головой хватит. Ну а пока наши, и вообще для дружинников, апартаменты сооружались, народ разбрелся кругами, проверяя будущий то ли театр, то ли цирк действий. Новства не обнаружилось, как и зверья для охотников, распугались активной стройкой, как понятно. Хотя это совершенно не наши проблемы. Через часок наш довольно обширный сторожевой сруб воздвигся. И прям роскошь. Даже туалет типа деревенский сортир, столы и стулья из свежеспиленного дерева, грубоватые, но вполне приемлемые. Спальни и ложа из лапника, застеленные вполне себе дорогими перинами, прилагались. Этакий довольно забавный, полево-роскошный гибрид получился. Да и крыша сруба, кстати, была покрыта лапником, а поверх – какой-то тканью. А дальше стал вопрос, в какой очередности нам дежурить, спать, патрулировать. Главных змейское начальство в нашей группе не назначило, хотя и среди прочих дружинников тоже. Видимо, разберетесь сами, было распространенной практикой. Что скажешь, видом Михайла? Козлиным тенарком проблеял тщедушный волф, с совершенно не сочетающимся с его видом прозвищем Казнь. А ты, благой, не возражаешь? Уточнил я, не став спрашивать у одаренных. Они были как бы прикомандированы. А чего возражать? Пожал плечами бородатый дядька, с шикарными бородульными косами до пояса. Сами слышали, как ты толковую вещь предложил. Теперь тебе и кумекать, кому какой срок где службу нести. Весьма изящный эвфемизм описанию интимных отношений инициативы инициатора, оценил я. Впрочем, сложность была только с тем, кого направить спать. Потому что спать в нашей мистической элементальной компании на текущий момент никто не желал. Так что до вечера разбил нас на три группы, с посменным часовым обходом. А вечером посмотрим, кого куда. 30. Гости и опопья милость. По мере наших обходов и прочего, по даже не просеки, мощеной деревом дороги, начали подъезжать пролетки и даже кареты, влекомые как гелиокулюсами, так и биологической кониной. Привозили эти средства транспортировки, для начала, самих кукувов, как хозяев гульбища. Было их два десятка с лишним, может, в каретах и мелкие дети были, не в курсе, и жили сычи в явном и однозначном матриархате. Бабушка-сова, прикупившая мой перстенек, и поблескивающая им с лапки, склочным тоном застраивала всех сородичей, с лукой даже небо и даже с нами обломилась. Ее ценные руководящие указания дружинники просто игнорировали, а будучи бабкой не глупой, она предпочла не позориться воплями всем делать, как я сказала, 10 раз. Ближе к полудню нам начислили привезенные еды и вина, а на поляну явились вторые хозяйники гульбища и наши непосредственные руководители, лидеры. 8 женщин, один молодой, я бы даже сказал, подросток, парень. Вообще, судя по наблюдаемому, описанное соотношение 1:3 у лидера ни хрена не работало. Я не так много видел, но женщину корифейского рода было скорее 7:1, а то и побольше. И, судя по корифею, прайдовая система семействования, вот только непонятно, то ли парней у лидера рождается на порядок меньше, то ли происходит какая-то выбраковка, от поединков за прайд до просто выкидывания неподходящих. Кстати, вполне возможно, что в те же приюты Академии, владеющие до посвящения тотемному зверю и посвящения тотемным зверям от обычного человека отличался только большей склонностью к магии. Может и были какие-то внутренние улучшения и изменения, но в книгах этого не было, окружающие не знали, а у меня для нормального научно-исследовательского вивисекцирования недостаток знаний и переизбыток думающих мозгов, тоже фактор. Впрочем, прибыли и прибыли, ни нашу группу, ни дружину в целом не дергали, общаясь между собой и с кукувами и поглощая всякое выпить-закусить. Основная часть дружины, тем временем, расположилась кто на берегу, устроив этакий пикник, а кто в срубах, устроив там хрен знает что, но не очень интересно. Обход проводился, но с линцой, парой небольших ертовлов, по очереди. Я во все это не лез, но осуждал. Я, в отличие от всяких расслаблявшихся, точно знал, что самый умный, несмотря на срок службы. И расслабление, когда нет опасности, часто ведет к куда более неприятным последствиям, чем при опасности заметной и очевидной. И подтверждая, что именно я самый умный, ко мне обратился Благой. «Михайло, может, хорош уже с этими обходами? Нет никого», – пробасил он. «Отдохнем, водки выпьем, девок поваляем», – напевно продолжил я. «Дело просрем. Благой, нам день за три службы считают. Мне, может, тоже лень». «Да», – раздалось подтверждающее из недр. «Шибуршень неприличный. Пожрал бы, поспал, да и медвежата не помешают». «И я, спать», – закончила его ленивая жопность эмоциональный монолог. «И не ной, Благой», – проблеял вернувшийся с бешеным и отрядом казнь. «Три за день, даже если не стрясется ничего. А если стрясется и не справимся нахер, я лучше похожу, да и ты походишь. Кроме того, собратья, напоминаю, что мы охраняем это гульбище от порождений Нави», – решил я пояснить позицию, чтоб не портить в перспективе отношения. «Да что там, в этом месяце я и Иртаул встретили Процепса с острова Благовоний», — ответил я. «Вообще, именно этот тип побудил меня залезть в часть прикладной теологии и выяснить несколько прямо неописанных нигде моментов. Например, боги-лидеры недолюбливали, против пантеона не возражали, даже помогали владению как владению. Но в целом, именно к корифейскому роду отношение в целом же по божатнику выходило прохладное, нигде не описанный прямо факт, но прекрасно выводимые из косвенных данных, и потребность дружины корифея в новоборцах растет отсюда. Жрецы из пантеона просто не приперлись бы на место охоты, что зови, что нет, но это ладно. Самое семечко в том, что боги не против системы пантеонов, но и не за эту систему. Приняли в свое время, не возражают, но вне контроля пантеона воюют друг с другом и жрецами, и лично. При этом, именно в описаниях по острову и вольным землям, приводились примеры неоднократных конфликтов жрецов пантеонных и жрецов непантеонных, вне зависимости от принадлежности конкретному богу. Жрецы Ида, хотя конкретно этого, вряд ли, могли дергать друг другу бороды и головы из-за политических предпочтений. Причем эта картина не только на острове с островитянами, у нас на Зиманде такие конфликты случались и случаются. А богам, как я понимаю, пофиг. И выходит, что Процепс жрец, владеющий, аналог Видома, но вообще не паладин, насколько я понял из описаний. Причем подобное надругательство практикуют несколько богов, в Орде, независимо друг от друга, создавая этаких странствующих понавижрецов. Потому что рода у такого Процепса быть не может, стерилен, не из-за специальной стерилизации, а потому что сам факт становления человека Процепсом, что есть деяние чисто божественное, лишает его части материальности. То есть в мире мертвых Процепсы находятся во плоти, только плоть эта не способна на длительное пребывание в мире живых, постепенно становясь призрачной в матрии и развеиваясь. Довольно неприятный и страшноватый выбор пути, больше часа-двух в мире живых не пробудешь, умрешь. Да, есть возможность пробивать канал в материю, оставаясь в Нави, вселять духов в живые организмы, чему мы и были свидетелями, и брать их под контроль. Да, длинная жизнь, исследователи на островах вообще утверждали, что процепсы не стареют, но, в общем, лично у меня возникало ощущение, что полупризрачное существование – далеко не вся плата за становление процепсом. Судя по ряду моментов, в первую очередь потому, что как бы не имеющие естественных врагов полупризраки живут недолго, их душа сжирается, видимо, делится по-братски между тотемным зверем и божеством. Может, идет как батарейка на проколы в явь, как предполагала часть исследователей, но очень в такое слабо верится, хотя и такая судьба как-то не видится пределом мечтаний. Народ на это присвистнул, видимо, серпент данные не озвучивал, а Зарга, на удивление, оказался птахом совсем не безголовым, а продуманным. В смысле слухи, сплетни и прочее такое собирал и запоминал, а важную информацию не выщебетывал. Вкратце рассказал, что и как, заодно поинтересовался, ну, полчаса дырка между обходами, когда трое наших Йертаулов бои готовы, не проблема, как мои коллеги-волхвы справляются с угрозой в Нави. А то, признаться, я ни разу с волхвами там не встречался, интересно, озвучил я. Не слишком хорошо, пожевал губами казнь. Так-то известно, что любой владетель в Навь проникнуть может, да только ослабевает, да и глупеет сильно. А у нас, Михайло, считай так же, только разум не утрачиваем, а сила убывает, как у всех. Тут благословение двуединого, не подмога. Вот нафиг изгнать, хуч зверя, хуч человека, это мы быстро, под кивки благого Блейлон. Остальным одержимое тело рушить приходится, да и перекинуться злой зверь или человек может в другое. А с благословением двуединого только приблизиться и пожелать надо. Даже живые после одержания оставались. И как, заинтересовался я, поматывая рукой у головы, по-разному, пожал плечами Волф, большинство сразу помирает, но есть люди, что выжили, головой скорбны стали, но иной раз излечиваются, живут себе дальше. А вы как нафиг видите, поинтересовался я у подельников уже на обходе патруле, и выяснилось, что то, что я с самого рассказа казни предположил, так и выходит. В мир мертвых владетели проникают не в виде души человека, а духа животного. Волхвы, очевидно, сохраняют разум, но с магическими возможностями в виде призыва духов, швах. И занятная вырисовывалась картина, породившая очень интересные вопросы. Дело в том, что в мире мертвых, судя по рассказам, есть только тени отражения души, призрачные звери, духи или призраки мертвых людей, большая редкость, как я понимаю, таких не под богами успешно харчат зверодухи. Так вот, судя по рассказам Карева и Зарга, да и потом с волхвами парой слов перекинулся, оба представителя фауны, встреченные мной до схватки с Михалапом, владеющие. Может, конечно, волхвы и подельники всего не знают, еще что-то, но судя по их словам, выходит так. Следовательно, со зверодухами в мертвом мире я вообще не встречался, кроме полупрозрачного, что лишнее подтверждение узнанному, Потапа. Они, как и когда я тренировался в окрестностях Золотого, просто шугаются от непонятного и, скорее всего, страшного, меня. А оба зверя, которые мне встретились, владеющие и волхвы, судя по всему, обладают тем же бонусом, что и я, и рысь, которая была не вполне разумной, конечно, но достаточно, чтобы корежить пространство воображением. Но с ней, пофиг, убил и убил, этот или это, владеющий сам напал, самый виноват. А вот бурундук меня чертовски в разрезе узнанного заинтересовал. То есть некий владеющий, в достаточной степени сохранял в обороте разум. При этом в голый жоп меня именно куснул. Не травматично, вполне натурально ругался, чтоб я свалил подальше. В общем, очень интересно было бы этого типа или типиху найти. Но искать не буду, как понятно. И хрен найду, да и сам процесс поиска чреват массой неприятностей. Ну и радует вполне очевидный бонус, в виде не столько развитого воображения, хотя оно у меня ого-го. Сколько благодаря кинематографу, книгам, сети, для меня естественны и привычны, ну или допустимы, решения, которые местному товарищу просто не могут прийти в голову. В мире мертвых или на разнице между реальностью и воображением никакой, так что, может, и с богами, теоретически, смог бы потягаться. Не смог бы, сожрали бы и не заметили, хотя нет, заметили бы и сожрали. Эти придурки суетливые и меня сожрать могут, только им же больнее будет. Вот и не связываются, и друг их на рога поднимет. Пришел пакет мыслей эмоций от Потапа. Любопытно, но ты же вроде как спишь, я и сплю. Хайрррррр, почувствовалось в ответ. Может и вправду спит и видит сон про меня не только в переносном, но и прямом смысле. Что, в общем, как-то пофиг. Так проходили, продежурили до вечера. Часов с трех стали подтягиваться всякие гости. Довольно много, нужно отметить. Часть начинала жрать под навесами или на бережку, небольшими компаниями. Часть садилась на лошадей, загон с которыми мне приходилось обходить при патруле, истерили, непарнокопытные, и скакали охотиться. Часть даже возвращалась с добычей, всякие там лоси, косули и прочая дичь. Никаких центральных пиршеств, торжеств на данном мероприятии не возникало, владеющие занимались кто чем хочет. При этом дружинным пару раз работенка нашлась. Несколько деятелей то ли приехали на веселе, то ли уж слишком упорно надирались. А у дружины приказ не допускать скандалов и конфликтов, так что разошедшихся буянов придерживали и даже протрезвляли какими-то артефактами. Судя по тому, что протрезвев, эти вояки на дружину не кидались, все выходило в пристойных рамках. Ну а нашей троице вообще не было никакой работы. Я к ощущению Нави причувствовался напряженно, даже сходил в мир мертвых разок. Лес как лес, поляна как поляна, только тени живых копошатся, не более. Так что уже ближе к закату я начал прикидывать, что мой Йертаул дежурит первую ночь, потом отсыпаемся. И только на пересменке думал озвучить данные мысли, как в нашу избу забегает взмыленный посыльный, одаренный, с символикой кукува. «Мудрые, почтенные, уважаемые», — затараторил он, кланяясь во все стороны. «Не сложение там, конкретнее», — рявкнул я, на что в минуту нас просветили. «Слуги кукува не только егерствуют, но и контролируют территорию». И только что прискакал один из наблюдателей. На дорогу просеку свернула группа владеющих. «Два десятка, господа». Наблюдатель распознал мрадов и хлостц. «Молодые и не совсем трезвые. Госпожа кукува предчувствует неприятности. Остальных то предупредили», — уточнил Благой, на что посыльный энергично закивал. «Казнь, останься тут с Ертовлом, без пригляда совсем, плохо», — ответил я на вопросительные взгляды. «А мы сходим. Думаешь, схватка будет? Так справятся соратники. Думаю, что чем нас больше, тем меньше вероятность этой схватки. Что корифею на этой охоте больше понравится, чем если резня будет, и справится», — ответил я. Волхвы задумались, но вскоре кивнули. И, за исключением пары отрядов дружины и одного волхва, в компании лорды кукува, той самой матриархальной старушенции и непредставленных лидере, паренька-подростка в сопровождении матерой львицы средних лет, мы направились по просеке, навстречу гостюшкам дорогим. Последние ждать себя не заставили, 20 с хреном владеющих, конных, пьяные, громкие, действительно без стариков, но пьяные на показ, вопли и улюлюканье очень уж театральные, судя по моим ощущениям. «Кто вы, что так принаглоик, перекрываете путь благородным нам», бездарно кося под алкашню выдал один из гостюшек, положив ладонь на рукоять шашки. «Ты спешься, сначала, ктонхлоцц, поздоровайся с хозяевами по правилам вежества, а потом и вопросы справшивай», — ехидно проухала лорда. «Сами про охоту толдычили, а теперь не пускайте». «Тю-у-у, кто ж не пускает-то? Добро пожаловать, если с добрыми намерениями», — широко улыбнулась бабка. «Только много вас, вот и вышла встречать». «С добрыми», — буркнул через полминуты этот хлоцц. «Приветствую, уважаемый лорда». «И тебе привет, уважаемый Ктон. И вам, гости», — произнесла бабулька. «Следуйте за мной, только спешьтесь». Спешились и потопали за нами. Правда, часть дружины технично юркнула в кусты, видно, контролировать гостюшек. А я прикидывал, что это вообще, и выходило, геморрой для дружины. И нас с волхвами, но по остаточному признаку. Эти деятели, устроив гулянку в одном временном окне с охотой, очевидно, просчитались. На охоте сейчас было под 1500 владетелей. Именно войну воевать эти обиженки не хотят, тут понятно. Но прийти в коричневом и испортить весь праздник, хотят однозначно. Одно радует, их всего пара десятков, да и задираться и хулиганить, думаю, будут не все. Но при этом, геморроя добавит ощутимо. Собственно, так и вышло. Дежурить ночью все-таки стал я, ну и началось. Правда, быстро закончилось. Уж на поляне точно, лидери просто оторвала голову одному из гостюшек, на показ, с потоками крови, перед этим жестом остановив рванувших к месту конфликта, ну, скорее, брани в адрес конкретной лидери и поднадзорного паренька. «Поединок закончен, за поносные слова надо отвечать», почти промурлыкала она, при этом слышно было это по всей поляне, и головой, тоже, дополнила она, демонстративно посмотрев на голову гостюшки, пырящуюся мертвыми глазами в звездное небо. На этом акте оперативного правосудия понаехавшие притихли. Я сам, обходя поляну по периметру, прикидывал законы, уклады и пытался понять. Выходило, решение скорее верное, чем нет. По крайней мере, этим оперативным правосудием лидеры отвадила людей в коричневом от прямого саботажа и хулиганств на поляне. При этом не нарушила законов и действовала полностью в рамках укладов. Столь жестко и быстро не слишком принято, в золотом вообще свой, полуофициальный дуэльный кодекс, но именно тут и сейчас, все правильно, правомерно и дальновидно сделала. Правда, по периферии продолжали пытаться испортить праздник, устроив поединок. С большинством сами гости хозяева вполне справлялись, но несколько случаев резни было. Не до смерти, но поединки с ранениями. Ну и на лидере никто больше не нарывался, очевидно, дорожа таким аксессуаром, как голова. Даже наш Ертаул, делая обход, припер одного гостюшку в лечебную избу. И я тут почти ни при чем. Мы обходили поляну на границе с лесом, я чувствовал духов, слышал голоса, и тут из кустов звуки типа слов, довольно громкие. Естественно, заглянули за деревья, а там девица из гостюшек, конная, наезжает на парня из кукува. Что сыча занесло в леса, хрен знает, но он клюв знакомый, вел нас вдоль берега. Вроде и не наше дело, но я решил слегка схулиганить, заодно проверить некоторые прикидки. «Стойте, я сам», — шепотом сообщил я Иртаулу и, полуобернувшись, рванул к дереву за спиной девицы. И прекрасно сработало. Уж заметила ли меня эта дамочка, занятая наездами на кукува, хрен знает. Но лошадь меня заметила точно, точнее, обе, учитывая удерживаемую кукувой за узду. Но Гостюшкина была ближе, а за спиной дамочки — дерево. В общем, мой диверсионный и скрытый рывок привел к таким результатам. Кукува-проводник копошится в траве, выражаясь прочувствованными словами, и потирает лапку, которой держал узду смотавшегося транспортного средства. Девица-гостюшка лежит под деревом, тихая и спокойная. Ее конина встала на дыбы, приложив наездницу от дерева за спиной, втопила в лес. Ну и со смачным тюком дамочка приложилась головой о древесный корень. Живая, однако, даже несколько удивился я, выходя из-за дерева. Видом, вытаращил на меня совиные глаза кукува. Видом, видом, признал я этот вопиющий факт. Оттащу ее лекарем, взвалил я дамочку на плечо. Гость вроде, уточнил я, поднимая бровь. Гость решительно кивнул через четверть минуты куква. Благодарю, почтенный. Все милостью апапа, я просто гулял, наставительно сообщил я, топая к Иртаулу. По дороге к лекарской избе пришлось пояснять, что за секретную видомскую магию я использовал. Народ, к моему некоторому удивлению, был не в курсе. Так что остаток обхода наш поход озвучивали сдержанные смешки, даже одна штука от квадросика. Ну и на самом деле, забавно вышло, хмыкнул и я. 31. Свинский вопрос. На рассвете наша группа товарищей заснула, смененная группой товарищей казни, а в полдень мы снова совершали обход, и на этот раз возникало ощущение, что на эту охоту приперлись вообще все владеющие Золотого. Около 1000 всяческих рож, рыл и физиономий, не меньше. Правда, сколько их точно, я, естественно, не в курсе. Родов, примерно 500, плюс-минус, но это от тех же многосотенных лидерей или рейнаров до одинокого градича. Род Птаха рассекал небеса в каком-то глубоком зажопинске континента, на фоне которого Медвежий угол выглядел невозможной метрополией, или меня, рода из одного человека. Плюс старики-дети, тоже неучтенные, не как бодрая старушенция куква, а сморщенные, хоть и довольно подвижные, судя по воспитательному воздействию на спиногрыза, престарелые мощи бурлихи. В общем, понятно, что далеко не все, а подумав, я понял, что владеющих в столице выходит порядка 5000. Но, тем не менее, очень обширное собрание, хоть и не толкавшееся на поляне, но питающиеся, общающиеся и занимающиеся прочими владетельскими делами в довольно плотных условиях, даже простых дружинников, уныло мелькающих в этой толпине, умеренно пожалел. Нам, рожам религиозным и могущественным, достаточно обходить поляну дозором, на всякие конфликты и хулиганство поплевывая, по желанию можем и помочь, но в прямые обязанности поддержания порядка или благолепости не входит. А вот дружинникам надо сновать в этом плотном скоплении владетелей, гасить конфликты, вплоть до загашения конфликтующих, в крайних ситуациях, и при этом, не вызывать своим снованием новых. Впрочем, жалеть этих бездельников я вскоре прекратил. Совершенно дурацкое занятие. А стал умеренно радоваться и ликовать, что не занимаюсь такой херней, что занятие несколько поприятнее. Сделали с Иртаулом обход, никакой навской пакости не обнаружили. Хотя я, для себя, обнаружил несколько иную, ну не знаю, пакость или нет. В общем, неподалеку от маршрута нашего патрулирования к отправке в на охоту готовились капросы. И Фиалка, поставщица вкусняшек, за мои красивые глаза, там тоже наблюдалась. И если с кабанством в общем я ограничился приветственными кивками, то хрюшка валькирия отожгла, иначе и не скажешь, исполнила такую пантомиму. Дело в том, что вопрос секса для деторождения и секса для удовольствия в Зиманде был совершенно нормален. Таких специальных личностей, как сектанты с их запретами, на фоне плодитесь и размножайтесь от их бога особенно доставляющие, или уголовники у власти, навязчиво пихающие свои понятия в законы, сюда не завезли. Ну и девица из счетов, помимо закрытия вопроса непосредственно, закрывали пробелы в моем половом зиманском воспитании опосредованно. Жесты, намеки, эвфемизмы и всякое такое, при отсутствии табу и вполне религиозном слове «ерить», не всегда было уместно орать на всю округу «сударыня, позвольте я вам в пердолю». Так вот, Фиалка, скромно опуская глазки, жестами и мимикой выдала мне сюжет жесткого порнофильма. В плане что, как она мне сделает и какие места себя предоставит. Вот прям тяжелая порноартиллерия, без шуток. При этом, хотя были это именно жесты, но не особо скрываемые. Хотя это-то как раз при отсутствии табуированности нормально. И после такого мотать головой в плане «у меня голова болит» было ну фактическим посылом девицы. Приперла к стенке, хрюшка такая. Ну ладно, мысленно вздохнув, делаю ответный жест. Ребята понятливо притормозили. Мол, так уж и быть, ваше предложение меня заинтересовало. Как и когда, в ответ пантомима. Вот прям хоть сейчас, вожделеемый Потапыч. Чем раньше, тем лучше, но когда вам будет угодно. Ну, отсемафорил, что так, мол, и так, давайте на закате, как раз время сна выйдет, на что получил энергичные кивки, и потопал дальше с Ертовлом, умеренно печалясь о беспросветном свинстве своей будущей личной жизни. Впрочем, с тем, что фиалка пробьется мне в любовнице, я практически смирился. С учетом ее знаков внимания, все было не так страшно, хоть и явно не мой типаж, как внешне, так и внутренне. Но, не страшна, полезна подарками, а в перспективе и не только. В общем, пусть будет, заключил я, перестав печалиться. А охота-гулянка, тем временем, шла своим чередом. Владеющие присоединялись, кто-то уезжал. Было несколько конфликтов с резней, все же, дружинники не везде успевали, да и в ряде случаев в ситуацию было просто невозможно вмешаться. Действительно оскорбление, причем не из-за приду в коричневом. Но в целом, ситуация была вполне благоприятная, народ общался, развлекался, охотился, даже гостюшки втянулись в общую тусовку, судя по моим наблюдениям. А примерно в 3 часа пополудни на поляну заявился корифей со своим прайдом. Судя по всему, эти дамочки постоянно, днем и ночью сопровождают его персону. Рожей помелькал, с кем-то соизволил поговорить, с кем-то не соизволил, отчалил охотиться. Я в ожидании потенциальных неприятностей напрягся, но нет, вернулся с прайдом и какой-то косулей. Так потихоньку наступил вечер. Подельники завалились спать отдыхать, Благой засел за дежурство, Казнь за патрулирование. Ну а я, вздохнув и усмехнувшись, реально, очень уж противоречивые эмоции вызывала ситуация с романтичной хрюшкой, стал ждать фиалку, которая явилась, совершила гибрид поклона и Книксона, сообщила, как рада меня видеть, ну и хищно ухватила за плечо, таща в лес. Ну, на природе так на природе, безропотно тащился я. Неподалеку от поляны оказалась поляна, где фиалка расстелила запасливо припасенную ткань. Ну и я стал ее под постанывание целовать, ощупывать. Ну не стоять же столбом. И уже было принялся за разоблачение партнерши, с несколько большим энтузиазмом, чем перся сюда, как девица поймала меня за руку, переместила ее к своим сисиндрам и выдала. «Погодите, любезный Михайло, я хотела с вами поговорить», — с придыханиями озвучила она. Ну, в той пантомиме, что она обрушила на невинного меня, помимо типов и видов коитуса, и вправду было что-то из «нам надо поговорить». Не слишком заметное, на фоне тяжелой порноартиллерии, но было, факт. Так что я отстранился, мордас сделал внимающий, но сиськи немного помял. Очень они у фиалки выходили нетипичными, не удивлюсь, что с мышечными волокнами, судя по фактуре и упругости. Ну ладно, слушаю и начинаю обтекать. Без меня меня женили. На текущий момент со мной, но мне озвучивалось готовое решение моей дальнейшей жизни. С придыханиями, похлопываниями ресничками, но именно так. То есть фиалка становится моей, входит в рот Потапычей, ничего не требуя взамен, как бы становясь, ну в общем, на уровне секс-рабыни, при моем желании. Обычно от такого ограничивают предварительные договоренности родов, да и вообще межродовые браки – редкость. Но вот тут, вхождение в род без всяких условий, под мою волю, что, ну очень весомо, и практически невозможно, если бы не безоговорочное перебирание на остров пряностей, на земли Копросов. Выделяют они, кстати, побольше, чем корифей по окончании ряда. Только я даже на таких да ни на каких условиях не согласный валить в это захолустье. Блин, я навел справки, ну и выходило, что вольные земли в пределах 1000 километров от Золотой Волости, пик цивилизации по сравнению с Пряным островом. Судя по всему, тут играли роль 3 фактора, по 2 из которых я собирал данные, но переться в этот Мухосранск, никакого желания. А мед, вкусный, выдал свое охренительно важное мнение мохнатая задница, там делать нечего. Ты ленивый, но представь, десятилетиями смотреть, как я трахаю девок, ну и гоняю навык, испиваюсь, причем все это без нормального сортира, мой не, в жаре, мед и тут купить можно. Вообще, можно было на Потапа огрызнуться, в конце концов, не его дело. Но с учетом узнанного, контроля и возможности изменений моей души и тела, ну лучше не слишком ссориться с Топтыгиным. Поэтому я предпочел позицию аргументировать, а не хочу и точка. В ответ от Потапа пришел сложный эмоциональный пакет, реально сложный. Ну он и выходил созданием непростым. Да, ленив, как огромная ленивая жопа, кем и являлся. Но при этом, любопытен и любознателен. Причем эта черта была у Топтыгина не менее значима, чем поспать, пожрать, ни хрена не делать. И в ответ на мое фактурное представление занудной рутины, а коммуникация с окружающим миром, кроме редких случаев воплощения, у Топтыгина была через Потапыча, его проняло. Достаточно, чтобы сложный эмоциональный пакет с мед вкусный уй-уй, медвежата были разбавлены скучно. И, в результате, этот пакет воспринимался как сам решай. А я, спать, любезная фиалка, хочу вам напомнить, у меня ряд с его величеством, вклинился я в расписывание молочных рек с фиалковыми берегами. Любезный Михайло, род Капрос имеет некоторый вес в глазах его величества, захлопала ресничками свинка. И в случае настоятельной просьбы, а она будет, заверяю вас, сложностей с вашим путешествием на Пряный остров не возникнет. Хм, занятно, а слона-то я и не заметил. Просто разбирая ряд, я рассматривал земли под его корифейской дланью именно как золотую волость. А, юридически и по факту, немалый кусок Пряного острова также под дланью. И, чисто теоретически, меня можно направить туда выслуживать ряд. Это как бы на нанимателе. Впрочем, опасаться этого не стоит. В смысле, что Капросы меня под мышку не ухватят и, довольно хрюкача, не утянут в свой Мухосранск. Тут как бы моя добрая воля играет первую роль. И, тем не менее, любезная фиалка, служба моя, принял я паладинистый вид, должна проходить в золотом. Потому на ваше лестное предложение вынужден ответить отказом. При этом, дева вы притягательная настолько, что я еле сдерживаю свою страсть, художественно врал, хоть и не совсем, действительно не страшила. А тет-а-тет и предварительная подготовка добавила немало желания покорить вершину, я. Потому не согласитесь ли вы, уважаемая, стать мне сердечной подругой? Обождите, любезный Михайло, со страдающей физиономией отодвинулась она. Если я правильно поняла ваши речи, то вы не против связать со мной судьбу, но вынужденно задерживаетесь в золотом? Примерно так. Тогда, любезный Михайло, я с нетерпением буду вас ждать. Вы столь любезны моему сердцу, что ярица, как подруга, с вами, будет оскорблением чувств. Пустила слезинку она. Засим прощаюсь, лелея в сердце время, когда мы будем вместе, выдала свинка и опрометью ускакала. И покрывало забыла, отметил я, когда шелест листвы стих. Хм, меня продинамили. Просто так вот взяла и ушла. Обещала любовь, все такое, а сама на поговорить развела. Или я что-то не понял. Сел на покрывало, стал успокаивать гормон. Мысленно, а то по-другому, ну легенда о злобно рукоблудствующем в ночи глухой Потапыче, несколько не тот формат известности, что я предпочитаю, и думать. И выходила такая петрушка, что я жесты фиалки интерпретировал верно, и девки из счет меня не обманули. Она действительно предлагала себя и все такое, но именно за меня, то есть просто потрахаться, не подразумевалось. И да, были в книгах такие занятные выверты местной половой жизни. Потрохушки и возвышенное и угодное яру ерение, вещи разные, не противопоставлялись прямо, но подразумевалось, что вещи разные, если не взаимоисключающие, то трудно уживающиеся друг с другом. И с дружинником фиалка именно трахалась и, что самое смешное, может продолжать трахаться в текущем периоде, раз уж он пришел мириться. Если выйдет замуж, то есть войдет в рот на озвученных условиях, то не будет, это и культурно обусловлено, и по факту будет в моей воле. Но вот со мной, не-не, потому что чувство с, ну и хрен, в общем-то, с этой фиалкой, несколько повеселел я. В любом случае, больше, чем оттрахать в благодарность, я для нее ничего не сделаю. А благодарность, пусть не чрезмерная, есть. И подарки вкусные и приятные, да и общение с ней сегодня, важное и полезное для миропонимания. Если бы еще перепихнулись без обязательств, вообще была бы сказка, но таких подарков мне никто преподносить не собирается, да и без этого все неплохо вышло. Так что вернулся в наш сторожевой сруб неудовлетворенный, ну, тут половой персонал счетов вскоре справится, но в целом, довольный. Ситуация с Хрюшкой если не окончательно разрешилась, то стала ясна. А засыпая, я негромко посмеивался. Дело в том, что сопоставил я местные каноны красоты и выходило, что меня ловят в медовую ловушку и соблазняют. Да, кот красоты владеющих отличался от пизанского больше сала, баба краше, но фиалка и не была грудой сала, а выходила красавицей с идеальным сложением, желанная многими и многими. И, например, удивление Зарга, когда я выдохнул с облегчением, вполне понятно. Он на такую знойную красотку слюни пускал гарантированно. То, что мне больше нравится та же Лиса или Лира, исключительно мои половые трудности, которые идут вразрез с идеалом красоты владеющих. Где то, что я рассматривал как недостатки, достоинства и вообще прелесть. То есть фиалка пробует использовать свои прелести в качестве заманухи, причем не от чувства собственного величия, а основываясь на опыте. Думаю, не раз и не два и даже не десяток раз к ней подкатывали, и в Золотом, и на острове. Принцесса свинского образа, посмеиваясь, подумал я и заснул. А вот подъем случился ни хрена не веселым. Практически громоподобный свист, треск и запах гари даже не подкинули меня, а заставили скатиться с лежанки, замерев в полуобороте, пытаясь понять, что за хрень творится. Зрелище было таким. Подельники, кроме Лоша, тоже были в полуобороте, водили клювом и мордой ошалело, пытаясь понять, что за фигня. А вот квадросик не перекатывался, а с равнодушной мордой опускал руку, осыпаемый мелким инеем. Видно, долбанул с просонья, но не перекатывался, вот и понял, что происходит быстрее всех. А в комнате на высоте 1,5 метра бултыхался огненный конструкт. Не совсем дух, судя по моим ощущениям, и уж точно не полноценный элементаль, но что-то посложнее, чем элементальное заклинание одаренных. Выглядела эта фигулина как костер, только шарашила языками пламени во все стороны, типа солнца в сказках. Была относительно небольшой, 0,5 метра где-то, красноватый, и точно источником разбудившего нас запаха, да и звука. В стене сруба была явно прожжена дырень, а звук издавали форсированно прожигаемые сырые бревна. Висел этот конструкт на месте, агрессии не проявлял, да и поведение квадросика тонко намекало, что с явлением он знаком и опасности не ждет. И только я хотел озвучить некоторые вопросы вслух, как конструкт задергался, и в такт дернанью, шипящий бешеным голосом выдал, видом, беда, благой сдох, быстрее к нам, проведу. Выдал этот конструкт не просто бешеным, а пусть и искаженным, но голосом бешеного. Машу швать, высказался я насчет ситуации, приподнимаясь. Огонек, тем временем, дергался между дырой и дверью, явно собираясь показывать. Надо бы разузнать, что за колдунство, после того, как хрен знает что сделаем с хрен знает чем. Командовать двинули и прочее не понадобилось, народ рванул за мной к выходу, где мы если не замерли, то немного замедлились. Потому что показывать, где творится хрень, было не нужно. Мало того, что напряжение духов заклинания и скопление владеющих хорошо чувствовалось, так еще где-то в паре сотнях метров от поляны, в глубине леса, шарашило огнем, да и бело-голубые сполохи молнии устраивали светомузыку. Этот участок леса перекрывала жидкая цепочка дружинников из десятка человек, впрочем, владеющие туда и не рвались, но пырились напряженно и достаточно большой толпой. Ходу. Проревел я, ускоряясь. Лаш от териантропов немного отстал, но незначительно. А нас вынесло на просеку, причем явно свежую, на что указывали тлеющие и ломаные пни. И на этой просеке большинство дружины держало оборону против волны одержимых зверей. Ну и одаренные отжигали и заряжали, что еще от сруба было видно. Успешно, но несколько дохлых тел наших валялось. Более того, то, что одержимые звери, никак не систематизированные, от крыс до лосей, с трудом поддаются стали и магии, было заметно. Вдобавок, на земле валялся сложивший руки на груди благой, без повреждений, но мертвый ощущалось. В бой не лезем, я, внафь, прикрывать ценного меня. Выдал я чуть менее ценные, чем я сам, указания, и стал проваливаться в мир мертвых. Потому что понятно, что природа проблемы сходна с той, что встретилась в Клараке. Ну а кто все провтыкал? Вроде и серпент, хотя хрен знает. В общем, не до того, я уже открыл глаза в лесу мира мертвых, освещаемый желтым светом ехидной луны. 32. Призрачная парочка. Первым, что я увидел, помимо деревьев и луны, был полупрозрачный зверь, лежащий на боку со стекленевшими глазами и сочащийся янтарным туманом. Что-то вроде росомахи, хотя с кучей отличий, по сравнению с земной. Очевидно, благое и не менее очевидно, что мертвый. А вот янтарный туман сплетался в поток, который указывал на положение его убийцы-убийц. Парочка стояла на высоте метров 5, на широкой ветке дерева, держась за руки. При этом, некое копошение вокруг них, как источника, ощущалось фибрами души. Это они навствовали и контролировали животных, с которыми воевали в мире живых. Процепсы, как и ожидалось, но коллективные. И что самое занятное, шибалы от них двуединым, как и от волхвов. То есть это божество тоже балуется дематериализацией последователей, более того, ему совершенно похрен на их возможный конфликт. Занятная информация, но для обдумывания в будущем. А сейчас передо мной была эта парочка, выглядящая довольно странно для Зиманды, даже в мире мертвых. Они, скорее, напоминали греческие статуи. Этакие Аполлон и Артемида, очень гармонично сложенные, с сияющей кожей, неуловимо похожие друг на друга. Из одежды, просто не накидки, ничего особо не прикрывающие, так, накинутые на тела для галочки, причем ведущие себя явно не физично, развивались и сгибались красиво, а не как должно быть. «Еще один», — звонко произнесла девка. «Ты пришел сюда испустить последний вздох», — обратилась она ко мне, «и воздух вокруг меня исчез. Точнее, как и все в этом мертвом мире, не воздух, а представление о нем. И я понял, как умер Благой, он просто не смог вообразить и поверить, что без воздуха можно жить, и умер, задохнувшись в виде души зверодуха. Но я знал, жизнь в этом месте не завязана ни на что, кроме моего желания жить, и от отсутствия такой мелочи, как воздух, помирать не собирался. Правда, несколько призадумался, точнее, ну можно сказать, затупил. Дело в том, что я рефлекторно собрался обернуться огнем и сжечь к чертям эту парочку, но собственное воображение и разум меня остановило. Я не верил, что можно гореть без атмосферы, то есть вполне мог, обернувшись в этой безвоздушной области, просто исчезнуть. Не факт, что так, но эта дурацкая мысль меня остановила от оборота, а в башке стали метаться варианты, во что позлостнее превратиться, чтобы мне за это ничего не было. «Еще жив?» — приподнял глаза парень, на что я, широко оскалившись, помахал парочке лапой. Говорить я даже не пытался. Опять чертова уверенность в необходимости воздуха для звука. Забавно, что вообразить себя независящего от дыхания было элементарно, а вот побороть в себе веру в законы физики выходило хреново. Впрочем, вопрос времени и практики. А на эту парочку мне и текущего хватит. Благо, они и не убегали. Все так же, держась за руки, они сиганули с ветки. И я беззвучно захохотал. Они опускались очень медленно. То есть, воображением замедлили падение, которое было пафосным, но совершенно идиотским. Во-первых, трата времени. А во-вторых, эта парочка не могла поверить в то, что падение им не навредит, успокаивая свое воображение скоростью спуска. Но хохотать и придумывать можно долго, а вообще, надо этих полупризраков решать, встряхнулся я, да и рванул к ним, оборачиваясь на пути в Биралака. Скорее всего, будет достаточно просто порвать придурков лапами. Не сдохни, пришла от Потапа несколько обеспокоенная эмоция, и магическая сила, вливаемая в меня, увеличилась. Ну и, закономерно, совсем уж идиотами парочка не была, и мой рывок прервал кристаллический заостренный кол, выросший из земли, пробивший мне грудь и пузо. А я, будучи ленивой в смысле рационально подходящим к трате сил типом, просто обвис на этом колу. Вообще, мелочь какая-то, само собой, но бегать за этими двумя не было никакого желания. Я даже пасть разъявил, язык вывалил. Подумал, не покосить, постекленеть ли глазами, но решил, что это перебор. И вообще, приготовился к тому, что моя ловушка, а вообще, просто некоторая лень, это Потап на меня хреново влияет, не сработает. Но есть две бесконечные вещи, вселенная и человеческая глупость. Причем со вселенной, это не точно, и глупость сработала. Отпустив ладонь подружки, парень вальяжно потопал к кристаллическому колу, на котором я уютно устроился. «Вот и все», — удовлетворенно произнес он. «Погоди, Рам, сила не». Начало было явно более разумная и наблюдательная девица, но тут же издала совершенно жуткий по силе визг. Просто парень подошел к колу, а я спокойно хлопнул в ладоши лапами. Ну а то, что голова этого придурка оказалась между ними, препятствием не стало. И в момент, когда обезглавленное тело стало заваливаться, исходя в мой адрес янтарно-голубоватым вперемешку туманом, девица издала этот полный горя визг, но мне до ее горести и радости было как-то пофиг, так что, превратив часть себя в туман, я рванул к ней и прибил, без сопротивления, Более того, я даже не был уверен, что она не умерла раньше, чем лапы разорвали ее. От горя и стремления последовать за своим хрен знает кем, но, скажем, партнером. Ну, там и оказалось, заключил я, смотря как такая же разноцветно-туманная энергия впитывается в меня. Интересно, меня этим душеедством в какую-нибудь пакость не расколбасит? Вдруг обеспокоился я. Нет, ты и так пакость, любезно сообщил мне товарищ мохнатая задница. Толку тебе от душ, никакого. Как и мне, ты вообще странный, но хорошо, что подошел, эмоционировал Потап, имея в виду подошел для вселения в тело. И я, спать, добрых снов, решил я побыть вежливым Потапычем. Угум, хайреререр, остался собой мохнатая задница. Ну и хорошо, от бонуса в виде скромного всемогущества я, конечно, не отказался бы. Но мой служебный контингент, навки, судя по описаниям, безумные и злобные твари. Иронично, что я с ними еще и не сталкивался толком, только с новыми процепсами. Но источники информации разные, вряд ли врут. Ну и согласно ним выходит, что душу человека в мире мертвых корежит до совершенно непотребного состояния, не в смысле внешности, которая тут условность, а именно разума и целеполагания. Хотя не удивлюсь, если отдельные типы широкой душевности живут не первую жизнь, вряд ли владеющие, хотя тут хрен знает, умер, по-быстрому захватил тело, и живет себе спокойно. Я таких не встречал, любезно сообщил спящий Топтыгин. Но даже если есть, никому не мешают, и хрен с ними. Ну, положим, владельцу захваченного тела такие гипотетические агосферы немножко мешают, правда, недолго. Но именно глобально, ни людям как популяции, ни зверодухам, ни, похоже, богам, не вредят и не интересны. Если вообще такие хитрожопые существуют. Рассуждал я об этом в мире мертвых не из лени. Просто ждал, когда потоки энергии в меня всосутся. Толку нет, совершенно не значит, что нужно оставлять честно затрофиенное всяким посторонним. Но, наконец, энергия впиталась, и я стал приходить в себя, в самом прямом смысле слова. Очнулся и чуть не выматерился. Была вполне оправданная надежда на то, что после смерти процепсов заварушка сойдет на нет. А вот хрен мне. Я валялся в окружении Иртула. Народ пригнулся, стрелял, магичил и вообще участвовал в полноценных боевых действиях. И пули свистели над головой, и не только пули. И какого хрена тут творится? Тяжело заворочился я, немножко расстраиваясь от обстановки. Хрылцы напали, Михайло, не оборачиваясь, сообщил Карий. Как ты с колдуном из Нави справился? Навалились, часть дружины выбили. Но не справляются, а владеющие нам на подмогу идут. И сам корифей. А он вечером не сва направился во дворец, нет, придурок венценосный, про себя охарактеризовал я венценосного придурка, даю его венец на отсечение, текущая заварушка, смерти дружинников и благого, следствие этой ночевки, хрылцы один из сильнейших родов в золотом, вроде как лояльные, но вроде как, при том, что эти рыси участвуют в заварушке на острове, они как бы пул корифея, а что на деле, понятно, и что процепсов протащили они, тоже прозрачно, но рвутся, именно рассчитывая его корифейскую персону прибить. Впрочем, оглядевшись, я понял, что со стороны хрылцев это было жестом отчаяния. Очевидно, они рассчитывали, что дружину значительно проредят процепсы, после чего их родовой кулак ударит по неготовому лагерю. Но, как понятно, обломались. Да, полсотни рыл владеющих, да, у нас потерь десяток, но позиция стабилизировалась, несмотря на совершенно бешеную перестрелку пулями и магией. В общее веселье я слегка добавил своей утолику, в виде пуль, духов и огня, но тут подвалили владеющие из лагеря. Не все, но и тех, что есть, хватило. Капросы, Кукува, Рейнар, к моему некоторому удивлению, рассеянному Зарга, хрылцы оказались кровниками рыжих. При этом, лидеры в подмоге не наблюдалось, кроме самого корифея. Видимо, его боевой гарем контролировал ситуацию в лагере, и хрылцев просто вкатали в подлесок, сшибли магией, а потом рейнары, в виде хищных теней лесолюдов и кукува, азартно ухающие в небе, направились отлавливать недобитков. Дружина, хорошо, прорычал корифей, тоже пульнувший пару раз какими-то духами со светом. Жаль, отметил он стаскиваемые в одно место трупы. Вы совершили больше, чем от вас ожидали, но время дорого, нужно совершить больше, прорычал он, проредатели в золотом, пояснил он, как для недоумков, и так понятно, что в золотой надо срочно, крайне маловероятно, что такое нападение, бунт происходило только в месте, где его лопоухое корифейство изволило подставлять нас. В золотом тоже какая-то шебуршня, а скорее всего, силы бунтовщиков, только ли Хралцев или еще кого, ждут известия о смерти корифея, чтобы действовать. Их надо, действительно надо, не поспоришь, захватить или перебить, как можно скорее. В общем, меньше, чем через десяток минут, корифейский гарем, сам венценосный, ну и дружина гнали в золотой. Ворота открылись какой-то магией со световыми эффектами, очевидно, в золотом масса закладок работающих с магией лидери, и опоздали. Поместье Хралцев пусто, даже слуг нет. Привратная стража южных ворот золотого вырезана к чертям, ворота настежь. Я уже был опасался, что корифей опять блеснет интеллектом, направив нас в ночную погоню, но настолько идиотом он не был, рыкнул злобно, но взял себя в руки. Посулил нам достойную награду, да и поскакал с прайдом в свой палисадник, а народ с какого-то хрена стал пыриться на меня. «Ну я-то откуда знаю?» — ответил я на взгляды. «Давайте к серпенту, что ли, направимся». Ну и гудя и переговариваясь, выдвинулись к палисаднику. На входе было не три, а десятка дружинников, которым пришлось доказывать, что мы не бараны. Впрочем, справились, подъехали к воеводству, и тут оказалось, что его змейство изволило самолично направиться в погоню за врагами корифея, во главе дружины и каких-то там сил, то есть нас фактически оставили без вертикали командования, ну и сами себе злобные дураки. Соратники, предлагаю, по домам, торчать тут толку немного, а мы все подустали, и помянуть надо бы. Раздались крики, отчего я внутренне поморщился, но кивнул. Только учтите, может, с утра в бой, отметил я уже по пути, подельникам и не только, и лично я, немного, а потом спать, а они пусть сами решают. В общем-то, завалились в какой-то кабак, тяпнул там пару стопок водки, да и потопал домой. Зарга, Кари, Квадрасик, со мной, так что распрощались уже на улице, а народ гудел, кто-то даже девок пробовал на ощупь. Ну, я им не только не лекарь, но даже не адвокат, мысленно махнул я рукой, завалился в дом, сообщил разбуженному младу, чтоб подготовил, почистил всю снарягу, да и сам был готов. Бунт в золотом, вроде подавленный, но хрен знает, как обернется. Дворецкий кивнул, занялся делами, а я завалился спать. На следующий день, с утреца, потопал в корифейский палисадник. Понятно, что вроде как ждать надо, но форс-мажор. И главное, серпенту, если морда змеевская на месте, надо доложиться. Морда была на месте, с кругами под глазами, помимо стандартных украшений, но довольная, как обнесшая огромную кладку. «Привет тебе, серпент, догнали?» Поздоровался и поинтересовался я. «И тебе привет, Михайло, догнали?» Довольно прошипел змеюк. «А вы молодцы, вы оберегли корифея!» Покивал он. «А чего пришел-то? Тобой полюбоваться?» Стал загибать я пальцы под шипящий смешок. «И не знаю, в курсе ли ты, но нападали сначала. Про цыпс знаю. И благого убил. Жаль, не про цыпс, а про цыпсы. Двое. И я справился, но я про них ни лешего не знаю, серпент. А сталкиваюсь второй раз. Была парочка, парень с девкой. Знаешь, каким богом посвященные?» На вопрос озадаченный змей пожал плечами. «Двуединым. И было их двое, но и один», заполнил паузу змеюк. «Дела, а? Ладно, погоди тут, я позову кое-кого, Михайло. Им не лишним послушать будет, и нам польза», сообщил он, и змеевски извиваясь, уполз. Вернулся через четверть часа, в компании Матроны Лидери и архижреца Двуединого, тоже Лидери, мужчины, но для жреческой тусовки, судя по всему, что я знал, после принятия сана родовые связи мало что значили, или они просто не становились жрецами. Так что сообщил я этой троице все про эту парочку, что почувствовал, что показалось, что девка сама умерла, и про первого процепса. Змеюк кивнул на рассказ дозволительно. Жрец пробасил в конце рассказа. «Ясно, я услышал. Благодарю, собрат. Слава попу. Единство двуединому, собрат», ответил я фактически в спину этому быдлану неприличному. «Я тоже услышала», поднялась Лидери. «Корифей, благодарен, но принять тебя видом не может. Дела. Прими как знак благодарности», извлекла она из своих недр шкатулку, положив на стол, и тоже утопала. Шкатулку я к лапам прибрал и в карман схоронил, а сам уставился на серпента. «И что это ты так на меня уставился алчно, видом?» Не выдержал игры в гляделки змеюк. «Подвиг, корифеем признанный», сообщил я, пока серпент извивался и страдал. «Это не говоря о том, что день за три, не было там трех дней. Возмущенно заизвивался воевода, но с кисой вздохнул. «Ладно, заслужил. На второй ряд пойдешь?» Тут же, в лоб спросил он. «Черта с два, только я тебе этого не скажу», мысленно ответил я. «Но и врать прямо, что пойду, выбор не самого разумного. Зависит от того, как служба идти будет», сообщил я. «От наград за подвиги беспримерные, от дурацкого риска, которым подвергаться леший знает с чего придется». «Это ты к чему, Михайло?» «А к ночевке корифея на этой охоте. Это не наше дело, а его величество. Так я и не спорю. Просто на вопрос твой отвечаю». «С-ша-ша-ша», досадливо шикнул змей, как будто он меня послушает. «Но поговорю, тут правда твоя». «Вот и хорошо», поднялся я. «Дел мне нет, воевода?» «Нет, видом. Пока нет, но благой помер будут скоро. Ну, на то и ряд. Прощай». «Погоди», прервал меня змей, зашебуршал, зазвенел в своем столе и брякнул мешочек на стол. «Награда. Заслужил», шикнул он. «А теперь прощай, видом», распрощался он, после того, как я мешочек прикарманил. «Ну, в общем, неплохо вышло. Денежки и сокращение срока службы. Три десятка дней в минус, по ряду выходит. Вроде как и мелочь, но со службой раз в неделю, существенный минус. В общем, неплохо вышло. Я не хочу сегодня ни о чем думать. Девку из счетов закажу и меда поем». «И правильно», одобрила мои планы мысли эмоции от Топтыгина. 33. Медвежье прогрессорство. Завалился домой, кивнул боеготовому младу. Поинтересовался, чем меня осыпала корифейская благодарность. «Ну ничего так, пара перстеньков и колье с топазами. Вообще возникла скорее всего несоответствующая действительности, но забавная мысль, что корифей обдирает свой прайд, когда возникает потребность кого-то наградить. Но в целом, основа моей будущей состоятельности вырисовывается. А вот мысли о возможной интеграции в государственную машину, текущая ситуация режет на корню. Только независимый специалист, только хардкор. Это если вообще работать, само собой. Просто ситуация последних дней. Ну скажем так, назвать серпента, корифея и прочих дилетантами, если подумать, не выйдет. Они действуют в рамках своих знаний, умений, опыта и действуют, в общем-то, не сказать, чтобы плохо. Проблема в том, что мы не на земле. И если там руководители жертвуют мясом, которое еще нарожают, практика не слишком приятная лично мне, совершенно дебильный перевод человеческого ресурса, то на Зиманде, помимо мяса, жертвуют специалистами. А это мнение не слишком приятно, а неприятно совсем. Выше специалиста я в корифейской структуре не поднимусь, а жертвоваться ради хрен пойми чего неохота. Сходил в баньку, заказал девку, отдохнул. И не вышло у меня предаваться гедонизму, как не хотелось. Проблема в том, что хралцы действовали не импульсивно и, скорее всего, не одни. В голову приходит что-то вроде какого-нибудь Поличьева сейма, на смену корифейства. То есть, лидеры вырезаются, начиная с корифея. Авантюра, но заключается в том, что среди тысячи гостей мог быть род, а то и не один, готовый ударить в спину обороняющимся. И в таких раскладах, бунт-революция практически гарантированно удается. Корифею кобздец, в золотом лидере вырезают, а на следующий день устраивается этакая сходка. Типа мы, владеющие, теперь главные. Может и появится говорящая голова типа царь-король, но именно говорящая голова, на которую любой мелкий владеющий сможет неприлично орать вето. И, вроде бы, вся эта политика меня не сильно касается. Дело видому найдется, хотя в перспективе этот сейм будет не слишком приятен для общего развития корифейства империи. Вполне возможна и деградация, но ладно. В корифейскую государственную машину я интегрироваться не хочу, так что вроде и пофиг. Только проблема в том, что длительная, с привлечением массы сил операция, можно сказать, революция, накрылась медным тазом из-за одного красивого, сильного и умного меня. И это не скроешь, никак. Собственно, удивленный вскрик первого процепса видом очень такой, фактурный. Хралцев мне, судя по всему, можно не опасаться. Возможности для мести у уничтоженного рода не будет. Если кто и уцелел, то драпает впереди своего визга в вольные земли, набегу молясь всем богам, чтоб его не заметили. Но хралцы точно были не одни. Да даже если бы были одни, факт того, что у корифея в дружине появился не просто видом, а именно и конкретно убийца процепсов, станет общеизвестен на днях, и все мои усилия по созданию образа ударенного паладина накрываются звездой, только с другими буквами. потому что без всяких мести и попыток нагадить корифею по возможности я становлюсь целью. Это, конечно, не стопроцентно. Возможно, что авантюра хрылцев с процепсами единична, а остальным оппозиционерам на мое наличие похрен. Тут не земля и свои заморочки с погремушками, так что такое реально возможно.